манна небесная сыпалась с неба, успевая только рот раскрывать и глотать. Слава Чернобылю! Слава тебе, человек, Август, Середа, хозяин и пахарь! Куда подевался Дорожкин? Вот бы где ему сотворить лозунг. Самые тощие, самые прожорливые ходили по дубняку, тяжело валюхались в траве и клевали осевшие, застревающие в ней жито, теснили и дрались со своими товарками, уже сытыми. Тощие вороны съели тучных, подумал про себя Август, схватил палку и бросился на птиц. Но вороны не очень его испугались, хотя и взнялись в небо, закрыв собой солнце, неисчислимая рать. Со всего света, наверное, собрались. Взнялись и повисли над его головой, не очень даже сердито галдя, а скорее дружелюбно выговаривая. «Ну, чего, мол, тебе надо? Раскрывай рот и лови, глотай!» Август горестно и беспомощно покрутил в руках палку. Хорошая долбежка, но не против ворон. Он размахнулся и забросил ее в ореховый куст. «Карр!» — змеина быстро и сердито ответил ему куст. Птицы снова поднялись в небо. Но он был уже в машине. На скорости убегал от своих саванных полей. Вороны следовали за ним и сгоняли человека в машине. Август спешил в правление колхоза к телефону, чтобы позвонить соседу. Ведь собрался он этим утром в дорогу совсем не для того, чтобы смотреть на утопших апостолов. Он думал о жите, об оставленном им поле. Чувствовал еще в начале посевной, что придется пересевать. Так оно и вышло. Но семян-то в обрез. Надо как-то изворачиваться. Под боком богатый сосед, а за ним давно должок. Оба они должны друг другу. И теперь пришла пора отдавать долги и собирать долги. Задолжал Август давно игулка, на весь район, по молодости еще, когда только начинал председательствовать. Никаких друзей у него тогда не было. Никто ничего не давал и не одалживал. Дают и одалживают здесь, в этой системе, только богатым, с кого можно и взять. А с него что возьмешь? Последние портки, они тогда и так лежали в магазинах. То была эпоха веселых и гулливых застолий, долгих и нудных совещаний, заседаний и пленумов, эпоха протирания штанов. На одном из таких заседаний он сидел и скучно внимал, гадал, где придется сегодня ночевать, как вдруг получил записку. Еще удивился, ему ли записка? Но ошибки не было. Правда, адрес у записки был с подковыркой. «Июль в Середе». Но он не гордый, хотя это его и задело. Может, потому и попался. Развернул, прочитал. «Не спи в шапку. Только что в перерыве раздали семена зимых бураков Чикаго-8. Подписи под запиской не было». Он встрепенулся. Все получили, а его опять обошли, как обходили всегда. И он тут же подхватился. «Когда это кончится, Андрей Петрович?» «Петр Андреевич!» — выкрикнул он с места, обращаясь к обеим властям сразу. И обе власти услышали его и кивнули. «Что там у тебя, Середа?» «Говори толком, не кричи!» «Да как же можно не кричать? Верный путь опять обошли?» «Сколько можно?» «Без эмоций, Середа». «Да не могу я уже больше без эмоций. Все получили озимые бураки, а верному пути не дали». «Какие бураки?» «Озимые!» — повторил он и все понял, закончил тихо. «Чикаго-8». В зале купился еще кто-то из председателей. Не один он, болван, оказывается, пришел сюда спать. Не один он, нищий и обойденный. А нам тоже не дали. И нам не дали. Победу обошли. «Поднимитесь», — сказали власти. «Кому там озимых бураков не дали? Верному пути, победе и кому еще?»